На улице опять дежурили медведи. Сьюзан притворялась, будто их не замечает, и даже не старалась переступать трещины. Медведи топтались на месте, немножко озадаченные и слегка прозрачные, видимые только детям и Сьюзан. Когда появляется такая вот Сьюзан, весть разлетается быстро. Про кочергу медведи слыхали. «Орешки да ягодки» было написано у них на мордах. «Вот зачем мы пришли. Большие острые зубы? Какие такие большие острые? Ах, эти! Большие острые зубы. Так это же, ну, орешки колоть и ягодки. Ягодки тоже бывают, ого-го!» Когда Сьюзан добралась до дома, городские часы пробили 6. Сьюзан выделили собственный ключ. Она же все-таки не совсем прислуга. Нельзя быть разом герцогиней и прислугой. А вот герцогиней и гувернанткой — это ничего. Все понимали, что на самом деле ты не гувернантка. Ты просто так проводишь время, пока не настанет пора сделать то, что положено сделать любой девушке или же девчонке, а именно выйти замуж за какого-нибудь мужчину. Все понимали, что это игра, не более того. Родители перед Сьюзан трепетали. Она была дочью герцога, а господин Гамаш — крупным деятелем в области оптовой торговли обувью. Госпожа Гамаш из кожи вон лезла, чтобы прорваться в высший класс. Сейчас она рассчитывала добиться такого результата, читая книжки по этикету. Сьюзан она выказывала озабоченное почтение, какого, по ее мнению, достойны были все, кто разницу между тканой салфеткой и бумажной знал с рождения. Сьюзан раньше не сталкивалась с таким подходом. Подняться в обществе, получая, так сказать, оценки. Тем более, что аристократы, с которыми она сталкивалась в отцовском доме, прибегали не к салфеткам, бумажным либо тканым, а к умонастроению «кидай на пол, собаки подъедят». Когда госпожа Гамаш робко поинтересовалась, как надлежит обращаться к двоюродному брату королевы, Сьюзан ляпнула: «Мы обычно зовем его Джейми». И госпоже Гамаш пришлось отбыть к себе и там полежать с мигренью. Господин Гамаш при встрече лишь мимоходом кивал Сьюзан и особо с ней не разговаривал. Он твердо знал свое положение в мире обуви, и этого ему было довольно. Когда Сьюзан вошла в дом, Гавейн и Твила, нареченные так людьми, которые вроде бы их любили, уже отправились в постель, на чем сами и настояли. В определенном возрасте многие верят, что если лечь пораньше, завтрашний день настанет побыстрее. Сьюзан пошла прибраться в классной комнате, все подготовить к утру и принялась подбирать то, что разбросали дети. Тут в оконное стекло постучали. Сьюзан посмотрела во тьму и открыла окно. С подоконника наружу свалился сугробик. Летом окно открывалось прямо в крону вишни. В зимнем сумраке остались только серые черточки снега, налипшего на ветки. «Кто там?» — спросила Сьюзан. По замерзшим ветвям кто-то проскакал. «Чирик-чик-чик, прикинь!» — сказал ворон. «Опять ты? А ты, небось, ждала миленького очаровательного дрозда? Слушай, твой де...» «Уйди!» Сьюзан грохнула оконной рамой и задернула шторы. Повернулась к ним спиной, чтоб уж наверняка, и постаралась сосредоточиться на классной комнате. Это помогало отвлечься на нормальные. В комнате стояло хрюждественское дерево, сильно уменьшенная копия величественного дерева, стоявшего в зале. Сьюзан помогала детям смастерить для него бумажные украшения. «Да, да, думай об этом. Вот бумажные цепи. Вот ветки астралиста. Из центральных комнат дома их изгнали, поскольку им не хватало ягод, а теперь они обзавелись искусственными глиняными ягодами и торчали, не пойми как, на полках и за картинами. Вот с полки над маленьким камином свисают два чулка. Вот твилины рисунки. Сплошь расплывчатые синие небеса и яростно зеленая трава и красные домики с четырьмя квадратными окошками. Вот нормальное». Сьюзан выпрямилась, еще поглядела на все это, ногтями задумчиво выбивая дробь по деревянному пеналу. Дверь открылась. За дверью возник встрепанный силуэт Твилы, которая одной рукой цеплялась за дверную ручку. — Сьюзан, У меня чудище под кроватью. Опять. Стук ногтей стих. Я слышу, как оно там ворочается. Сьюзан вздохнула и повернулась к девочке. Хорошо, я сейчас приду. Твилла кивнула, ушла в спальню и прыгнула в постель с разбегу, чтобы избежать когтей. Раздался металлический цинь. Сьюзан достала кочергу из латунной подставки, где кочерга соседствовала с щипцами и совком для угля. Сьюзан вздохнула. Какую создашь нормальность, такая и будет. Она вошла в детскую спальню и наклонилась над постелью, будто хочет подоткнуть Твилле одеяло. Рука ее нырнула вниз и под кровать. Сьюзан цапнула кого-то за волосы и рванула. Бука выскочил, как пробка из бутылки, но не успела и оглянуться, как его распластало по стене, а в спину воткнулся чей-то локоть. Буке, впрочем, удалось повернуть голову. Сьюзан придвинулась к нему и сверлила его взглядом. Гавейн заскакал на постели. — Скажи ему голосом! Скажи ему голосом! — заорал он. — Не говори голосом! Не говори голосом! — отчаянно взмолился Бука. — Дай ему кочергой по башке! — Не надо кочергой, не надо по башке! — Опять ты, да? — сказала Сьюзан. — Сегодня уже виделись. — Дай ему кочергой, пусть покочевряжется! — посоветовал Гавейн. — Не надо кочергой! — заскулил Бука. — Недавно в городе? — шепнула ему Сьюзан. — Да. — Бука озадаченно наморщил лоб. — А ты-то как меня видишь-то? — В таком случае предупреждаю тебя по-дружески, ясно? По случаю Рождества. Бука завозился. — Это у тебя называется по-дружески? — А, хочешь по-вражески? — спросила Сьюзан, крепче сжимая кочергу. — Нет-нет-нет, по-дружески в самый раз. — Чтоб в этот дом ни ногой. Все понятно? — — Ведьма, что ли, или кто? — застонал Бука. — Я или кто? — Итак, больше я тебя тут не увижу, правильно? Не то в следующий раз возьму одеяло. — Не надо! — Я серьезно. Сунем тебе голову под одеяло. — Не надо! — На нем пушистые крольчата. — Не надо! — В таком случае проваливай. Бука то ли упал, то ли кинулся в общем направлении двери. — Порядок, — пробубнил он. — Тебе не положено нас видеть, если ты не мертвый и не волшебный. И нечестно. — Загляни в 19-й дом, — посоветовала Сьюзан, слегка смягчившись. — Там гувернантка не верит в страшный Бук. — Кроме шуток, — воспрянуло чудище. — Зато верит в алгебру. — Уф, отлично. Страшный Бук расплылся в улыбке. Словами не передать, какой можно учинить переполох в доме, где ни одна властная фигура в тебя не верит. — Я тогда пойду, — сказал Бука. — И счастливого Рождества! — Не исключено, — ответила Сьюзан, и он улепетнул. — С тем, который был месяц назад, получилось веселее, — заметил Гавейн, снова забираясь под одеяло. — Которого ты в штаны пнула? — Ну-ка быстро оба спать, — сказала Сьюзан. — Верите, — говорит. — Чем быстрее мы заснем, тем быстрее придет дед Хрюкус, — поделилась Твилла. — Да, — ответила Сьюзан, — вполне возможно, что она, увы, права. Это замечание у детей в головах не задержалось. Сьюзан не поняла, отчего оно возникло в голове у нее, но привыкла доверять своим чувствам. И вот это чувство она ненавидела. Из-за него вся жизнь под откос. Однако с этим чувством Сьюзан родилась. Дети улеглись, а она тихонько прикрыла дверь и вернулась в классную комнату. Что-то изменилось. Сьюзан прожгла взглядом чулки, но чулки пустовали. Зашуршала бумажная цепь. Сьюзан присмотрелась к дереву. Дерево обмотали мишурой и увешали дурно склеенными украшениями. А на верхушке торчала фея из... Сьюзан скрестила руки на груди, задрала лицо к потолку и нарочито вздохнула. — Опять ты, да? — Пи! — Да-да, нечего отпираться. Ты расставил руки, как будто ты пугало, и прицепил звездочку на косу, да? Смерть крыс покаянно повесил голову. — Пи! Ну и кого ты хотел обмануть? — Пи. — А ну, слезай сию минуту. — Пи. — И куда ты дел фею? — Под подушку кресла запихал, — сообщил голос со шкафа у другой стены. Что-то защелкало, и голос ворона прибавил. — Твердые какие глазные яблоки, а? Сьюзен бросилась через всю комнату и цапнула вазу так стремительно, что ворон проделал сальто и плюхнулся на спину. — Это грецкие орехи! — заорала Сьюзен, а упомянутые орехи заскакали по полу. — Они глазные яблоки. Это классная комната. Разница между классом и вороньей забегаловкой в том, что в классных комнатах почти никогда не встречаются вазы с глазными яблоками на случай, если ворон заглянет перекусить. Все понятно? Глазных яблок нет. В мире полно мелких круглых предметов, которые глазными яблоками не являются. Дошло до тебя? Вороньи глазные яблоки завращались. И теплые печени тоже, небось, не найдется. Захлопни клюв! Убирайтесь отсюда оба. Вообще не понимаю, как вы сюда пробрались? А что, по закону нельзя в рождественскую ночь спуститься по дымоходу? Но я хочу, чтобы вас в моей жизни не было, понятно? Крыса говорит, тебя надо предупредить, даже если ты и малохольная. Надулся ворон. Я-то вообще сюда не хотел. За городскими воротами и шаг издох. Хорошо, если мне теперь хоть копыта перепадет. Предупредить? Переспросила Сьюзен. И вот оно снова. Перемена погоды в голове. Осязаемость времени. Смерть крыс кивнул. В вышине у них над головами что-то зашуршало. По дымоходу просыпалась сажа. «Пи!» — сказал смерть крыс, но тихо-тихо. Сьюзен улавливала перемену, как рыба чует новые течения. Поток свежей воды, излившейся в море. В мир изливалось время. Сьюзен глянула на часы. Всего-то около половины седьмого. Ворон поскреб клюв. Крыса говорит, берегись. В этот канун Хрюждества трудились многие. Вышел на работу песочный человек, таскал свой мешок от постели к постели. Дед Мороз бродил от одного окна к другому, рисуя узоры на стеклах. А крошечная сутулая фигурка брела по канаве, оскальзываясь, оступаясь, чавкая ногами в холодной жиже и вполголоса матерясь. Персонаж этот был облачен в заляпанный черный костюм, а на голову нацепил шляпу, в разных областях мультивселенной, называемую «котелок», либо «эта фигня на голове, в которой ты как дебил». Шляпа была напялена на голову очень решительно, а поскольку у персонажа были длинные заостренные уши, они теперь торчали в бок, отчего он смахивал на злонамеренную гайку барашек. Был он гномом по виду, но феей по профессии. Феи, они же не обязательно блескучие малютки. Фея — это лишь обозначение должностных обязанностей, а самые распространенные феи вообще невидимы. Например, фея ключа для патрона электродрели. Фея — просто-напросто любое существо, в настоящее время нанятое, согласно сверхъестественным законам, что-нибудь уносить или... Вот как существо, которое сейчас карабкалось по нутру водосточной трубы и материлось, что-нибудь приносить. О да, уж он принесет. Кто-то же должен. И он для такой работы самый подходящий гном. О да.